Я же говорил тебе, что лезть в тот отнорок было плохой идеей. Тяжело дыша, запыхавшийся Мизар упорно бежал вперед, не желая становиться ужином для визгливых коротышек. Наткнулись на тупик, и только время потеряли. Кто бы говорил, топающий рядом Тион только презрительно фыркнул, стараясь при этом сберечь дыхание. Их непрерывный забег длился уже несколько часов, и что рыжеволосый эльф, что фарельский наемник были одинаково измотаны. «Ты зачем похитил именной клинок этой темной твари? Она же теперь камни грызть будет, но не оставит нас в покое. Из-за этого вон та орда сейчас за нами и гонится. Это законный трофей». Позаимствованное у темной эльфийки оружие парень из-за отсутствия ножен был вынужден держать демонической конечностью прямо за середину лезвия. Черную чешую меч прорезать не мог, а при другом способе переноски клинок сильно мешался при беге. И вообще, место женщины у очага, а ее главное оружие – поварешка, ну на худой конец сковорода. Так что пусть бежит на кухню, лапки пауков готовить, ну или что темноухие тут едят. У наших темных сородичей всем заправляют матроны, а они, это те еще изворотливые и очень старые ведьмы, большинство из которых могут по подлости и жестокости дать фору твоим дружкам-демонам. Рыжеволосый эльф, свисевший за спиной двуручной секирой, не сбавляя ходу, перепрыгнул через поваленную колонну, что ранее подпирала свод, а Мизар, также не останавливаясь, проскочил снизу, в просвет под рухнувшим каменным столбом, часть которого опиралась на устоявшие основания. «Я бы хотел взглянуть, как ты попытаешься убедить в своей правоте одну из таких фурий, и посмотреть на то, что после тебя потом останется. Ты бы больше думал о тех тварях, что за нами сейчас гонится». Несмотря на довольно неплохую физическую подготовку, Мизар все же не был воином, которого тренировали чуть ли не с самого рождения, а потому он немного отставал от сына Тека. «Мы не сможем бежать так вечно, они тоже. Остается надеяться, что у этих коротышек силы кончатся раньше, чем у нас». Огромный туннель, по которому был устроен этот увлекательный забег, сделал очередной поворот, и перед глазами своеобразного дуэта замаячил намек на спасение. Прямо посреди подземной дороги зияла широкая пропасть, над которой тонкой нитью висел сделанный на скорую руку веревочный мостик, а широкий зев за ним был намертво перегорожен высокой, возвышающейся почти до самого потолка каменной стеной с низкими воротами и узкими бойницами между зубцами. Гномья застава. Похоже, что аудиенция с владыкой леса на сегодня отменяется. Радостно воскликнул воитель великого леса, быстрее припуская в сторону укрепления подгорного народа. «Давай поторопимся, смертный, иначе из твоего черепа гоблины сделают кружку, а из твоих ушей – ожерелье». Желание жить вместе с шансом на спасение предало обоим беглецам столько сил, что оставшиеся до заставы расстояние они проскочили буквально за какой-то десяток секунд и, яростно затарабанив в ворота, начали кричать на два голоса: «Открывайте!» Тион несколько раз ударил обухом своей секиры по небольшой калитке, что находилась в одной из обитых металлическими полосами створок, и побыстрее. Орда зеленокожих на подходе. Говорить о приближающейся угрозе до того, как нас туда впустили. Да после такой новости они там наоборот, баррикадироваться начнут как полоумные. «Веслоухи, у тебя, видать, совсем мозгов нет», посмотрев на эльфийского воителя словно на полного дуралея, Мизар кое-как восстановил сбившееся от долгого бега дыхание и, собрав пальцы демонической руки в кулак, начал словно молотом дубасить им по небольшой двери, заставляя ее вздрагивать от каждого удара. «Открывайте, у нас есть новости о ваших врагах, и я заплачу 1000 золотых, если вы нас впустите». Обернувшись назад, молодой наемник тяжело вздохнул, увидев, как волна зеленокожих вываливается из-за поворота и с пугающей скоростью начинает приближаться к пропасти. «Да во имя темных богов, если вы не откроете эту проклятую дверь, я сдохну и буду являться вам в виде призрака до скончания времен». Орда зеленокожих коротышек уже почти добралась до веревочного мостика, и Тион с Мизаром, обнажив оружие, приготовились встречать свою кончину. Рыжеволосый эльф, крутанув в руках свою двуручную секиру, издал боевой клич, настраивая себя на нужный лад, а бывший рыбак перехватил украденный у Дроу клинок за рукоять и, вытащив из-за пояса короткий тесак, злобно оскалился. Умирать парню не хотелось совершенно, но мнение Фарельца в данный момент, увы, никто не спрашивал, а сидящий внутри него демонический охотник что-то не больно спешил на помощь своему носителю. «Кажется, ты был прав, и впускать нас внутрь тут никто не намерен. Похоже, что наше с тобой путешествие закончится здесь, смертный». Несмотря на всю тяжесть ситуации, в которой они находились, Сын Тяка широко улыбался и, судя по всему, совершенно не боялся грядущей смерти. Коротким же вышел наш с тобой боевой поход. Если ты все равно собрался умирать, можешь подсадить меня наверх, переводя взгляд с одного приближающегося гоблина на другого, предложил ему парень. Я попробую залезть повыше, а там... Поток яростно визжащих коротышек был уже совсем рядом. Добравшись до пропасти, гоблины слегка замедлились, веревочный мост был довольно узким и все желающие не могли пройти по нему разом, из-за чего среди гоблинов даже возникла небольшая свара, но наиболее богато выглядящие зеленокожие что-то громко проверещали на своем наречии и быстро навели среди своих подчиненных подобие порядка, после чего зеленая река, превратившись уже в небольшой ручеек, потекла дальше. Конец был неминуем. Изможденные и уставшие после долгой погони беглецы не могли оказать достойного сопротивления оказавшейся бесконечной орде и Тагонугур. Гортанный крик прогремел под сводами подземелья и из узких бойниц на гоблинов обрушился ливень арбалетных болтов. Шквал смертоносных снарядов в пару мгновений очистил от зеленокожих коротышек веревочный мост и дальше засевшие на заставе стрелки начали обстреливать противоположный край пропасти. На такой небольшой дистанции арбалеты били практически в упор, а промахнуться, целясь в живую стену из низкорослых созданий в данной ситуации было попросту невозможно. Болты пробивали щуплых коротышек на вылет и с каждой секундой все больше гоблинов окропляли своей кровью каменный пол подземного туннеля. Орда откатилась назад, а пока боевой дуэт наблюдал за этой картиной, калитка в воротах резко распахнулась, пара коротких, но очень мускулистых рук втащила эльфа с Фарельцем внутрь, они оказались в окружении пары десятков гномов, закованных с ног до головы в стальные доспехи. В руках эти стальные бочки держали прямоугольные щиты в половину своего роста, а в качестве оружия использовали одноручные топоры на длинных рукоятках. Что меня больше всего раздражает в наземниках, это то, что вы хотите получить все вот прямо здесь и сейчас. Калитка за спинами беглецов с грохотом захлопнулась и на нее с лязгом упал металлический засов. А опустивший его гном отряхнул свои ладони и с насмешкой посмотрел на гостей подземелья. «Вот ты, парень с бандитской рожей, ты хоть представляешь, сколько времени должно пройти, чтобы командующего заставой сотника сперва подняли по тревоге, затем сообщили, что кто-то приближается к воротам и он лично пошел посмотреть, кто это там идет, а после отдал бы приказ и его слова донесли до бойцов, охраняющих сами ворота. В отличие от остальных бойцов, этот темноволосый бородач был абсолютно без каких-либо доспехов, если за них не считать добротные сапоги с металлическими наносниками, и был облачен в одну лишь серую безрукавку, которая выставляла на показ его мускулистые и покрытые черными татуировками руки да кожаные штаны, а на поясе странного низкорослого бойца висела пара одноручных топоров с широкими лезвиями. Голова этого гнома была точно так же покрыта черными узорами, что делали его похожим на какого-то воинственного дикаря. «Знаешь, бородач», спрятав тесак за пояс, Мизар устало вздохнул и ткнул пальцем в ворота, из-за которых слышался визг умирающих гоблинов. «Когда на тебя бежит орда этих визжащих тварей, то сохранять самообладание становится немного сложно». «Тоже верно, хотя обычно тебе подобные рады, когда перед ними стоит огромная толпа слабых врагов. Можно рвать их на части сколько влезет». Оглядев Мизара с ног до головы и особое внимание уделив его чешуйчатому подарку, странный подгорный житель насмешливо фыркнул и перевел взгляд на подозрительно притихшего Тиона. «Но думается мне, что сперва нам нужно как следует познакомиться. Я, Гритос, волею повелителя недр, исполняющий роль командира этой заставы. И мне крайне интересно, что же такая странная компания делает в подгорном царстве в это темное время». При словах о странной компании рыжеволосый эльф неожиданно встрепенулся и с подозрением, глядя на командира коротышек, спросил у него: «Мне вот тоже любопытно, как так получилось, что заставой подгорного царства вдруг командует глубинник? Вы же с обычными гномами друг друга на дух не переносите. Так что темные уши, что зеленые морды, различий между нами не делают. Но если это тебя успокоит, ушастик, то я тут самый опытный командир и подменяю прошлого сотника, которого гоблины отправили на тот свет в момент прошлого штурма». Презрительно фыркнув, бородач с намеком положил ладонь на обух своего топора. «А теперь отвечайте на мой вопрос или вас вышвырнут обратно. Только ворота в этот раз мы открывать не будем и покидать эту заставу вам придется через стену головами вниз». Видя, что ситуация начинает резко накаляться, Мизар решил вмешаться в разговор эльфа и гнома, которые буквально за пару фраз успели друг другу не понравиться. Мы, наемники, услышали, что за горами нашему брату неплохо платят и решили попытать там счастье. Рассказывать первому же встречному гному о Дракосе и о поисках подгорного архимага бывший рыбак не собирался, ведь даже если эти коротышки и подсказали бы им дорогу к Тантазиму, никто не мог поручиться, что они не расскажут о их поисках кому-то из официальных представителей Великого Леса. Но пока мы через них перебирались, эти твари загнали нас в одну из своих нор, а та оказалась сквозной, и мы провалились на ваш тракт. Фарлиц с мордой отпетого головореза и крайне необычной рукой, и остроухие из копья этого хитрозадого тяка работают вместе. Гном вопросительно поднял бровь и неопределенно мотнул головой. Верится с трудом, но в теории это возможно. Среди наземников зачастую встречаются и более странные компании, а бойцы лесного громилы готовы на многое ради звонкой монеты. Покрытый татуировками мускулистый коротышка сокрушительно покачал бородой. Так, с этим разобрались, теперь перейдем ко второму, куда более интересному вопросу. Парень, где ты добыл именной клинок наследницы дома ходящих тенью? Мизар, даже не подозревавший, кому именно принадлежало позаимствованное им оружие, с удивлением посмотрел на зажатый в руке меч, а стоящий неподалеку от него Тион громко выругался. В отличие от молодого наемника, рыжеволосый воитель Великого Леса как минимум был осведомлен об этом доме, и судя по его ругани, положение хозяйки украденного Фарольцем оружия было довольно высоким, что самому парню не предвещало ничего хорошего. Возможно, все же не стоило так сильно бить ту темную эльфийку. Хотя с другой стороны, она меня пыталась насадить на эту железку, так что хуже, чем есть, уже точно не будет. Хочешь сказать, что ты убил эту дроу? С каким-то неверием посмотрел на Мизара командир гномьей заставы. Да если бы, устало махнул рукой парень. Так, помял слегка. Для умирающей она больно громко орала, когда мы с моим компаньоном удирали. Жалко. Было бы неплохо, если бы одна из этих темных тварей отправилась кормить подземных червей раньше срока. Ладно, не будет скорбеть по упущенным возможностям. Лучше вместо этого вернемся к делам насущим. Печально вздохнул Гритас и, поправив свою роскошную бороду, требовательно протянул Мизару руку. Ты вопил, что заплатишь 1000 золотом, если тебе откроют ворота, и пусть меня пожрет каменная тля, если я этого не сделал. А теперь давай сюда мое золото. Какое еще золото? Попытался было прикинуться дурачком бывший рыбак, но гном вновь положил руку на обух своего топора и указал глазами на окруживших их гномов в полных доспехах. «Лучше не шути так, парень, мы бы вас и так внутрь впустили, но если уж ты пообещал, что заплатишь 1000 монет, будь добр, вынь да положь. И прямо сейчас мы, гномы, с уважением относимся к данному слову, поэтому если ты вдруг решишь нас обмануть, ладно, ладно». Примеряющий поднял руки молодой наемник и, тихо выругавшись на тему своего слишком длинного языка, потянулся к мешочку с самоцветами, которыми ему заплатил Дракос за участие в его авантюре. «Драгоценными камнями плату примите, только если по курсу нашего королевства», — ехидно ухмыльнулся странного вида гном и, поймав брошенный ему Мизаром камешек, внимательно его рассмотрел. «Хороший камень, тут даже слегка переплатой попахивает, а вот у нас с монетами туговато. Чтобы не обдирать тебя, наземник, могу предложить арбалет гномьей работы и пару заспинных коробов с болтами. Идет, накинь сверху кольчугу с топором, и по рукам. Хороший аппетит у тебя, парень». Гритас то ли с недовольством, то ли наоборот, с одобрением качнул своей бородой и, сказав что-то на гномьем языке, подозвал к себе одного из облаченных в доспехи бойцов. «Но у нас все равно остался излишек снаряжения после прошлого штурма, так что, демоны, хех, с тобой. Я еще, пожалуй, выдам второй арбалет твоему ушастому другу, не секирой же ему в гоблинов кидаться. Вимар сопроводит вас до нашего арсенала и покажет дорогу на стену, долго там не копайтесь, эти зеленокожие твари не ровен час снова пойдут на штурм, так что скоро каждый клинок будет на счету. И вот еще что». Бородатый боец подобрал лежащий рядом мешок и швырнул его бывшему рыбаку. «Спрячь свой трофей, от греха подальше. Бойцы тут проверенные и языками попусту трепать не станут, но мало ли что случится, да и с такой побрякушкой ты точно станешь мишенью для тех темных эльфов, что будут командовать гоблинской ордой. Хотя если хочешь, парень, я могу поставить тебя на самый укрепленный участок, чтобы эти темноухие ломали там зубы, пытаясь вернуть украденное. Ну так как, Фарлиц, хочешь побыть приманкой? Само собой, бесплатно. Задарма, вот еще. Презрительно фыркнул парень и, подойдя к гному-провожатому, вопросительно на него посмотрел. «Так куда идти надо?» Глава 13. Первая осада. Молодой наемник взял из рук низкорослого и молчаливого интенданта заставы короткую кольчугу и, натянув поверх рубахи, начал махать руками и приседать, чтобы убедиться в подходящем размере выданной амуниции. Большая часть гномьего оружия создавалась под размеры самих бородачей, которые были на полторы головы ниже бывшего рыбака, и чтобы найти что-то подходящее, Фарольцу пришлось потрудиться. «А что это еще за глубинники?» «Ну, которым ты назвал того странного гнома, что нас встретил». Мизар с Тионом находились посреди небольшой комнаты, доверху заполненной оружием и броней. На стенах были каменные углубления, на которых в ряд были выставлены металлические нагрудники, на полу была расстелена плотная ткань, с лежащими на ними топорами разных форм и размеров, а посреди арсенала стоял стол, на котором лежали гномьи самострелы со снятыми тетивами. Это что-то вроде одной из народностей гномов. Сын Тиака хотел было прикупить что-то из защитного снаряжения, но из-за того, что он своей комплекцией больше напоминал орка, нежели жителя лесов, высокий рыжеволосый эльф не смог натянуть на себя ни одну из кольчуг невысоких гномов, и ему пришлось довольствоваться одним лишь арбалетом. Несмотря на то, что за плечами остроухого бойца висел лук с полным колчаном копьеподобных стрел, Тион решил все же взять стреломет подгорного народа и воспользоваться в грядущей битве им, ведь пополнять боезапас смертоносных снарядов ему в подземельях было негде, а стрелять из чего-то со стены заставы было нужно. Их еще называют глубинными гномами, из-за того, что города этих коротышек находятся даже ниже подземелий моих темных сородичей, и обычные бородачи их не то, чтобы очень сильно любят. «А есть за что?» — вопросительно посмотрел на него Мизар, вешая себе на пояс выторгованный у Гритоса одноручный топорик. «Или это как у вас с красноглазыми, какие-то свои внутренние разборки?» В ответ эльф незаметно покосился на копающегося в ящике с арбалетными болтами бородатого коротышку, что заведовал арсеналом заставы, и, перейдя на свой родной язык, который Фарлиц худо-бедно понимал, начал объяснять. «Как у подгорных мастеров произошло что-то вроде нашего раскола, я точно не знаю, а сами гномы об этом не распространяются, но по тем слухам, что ходит среди бойцов копья моего отца». Услышав язык лесного народа, интендант оторвался от своего занятия и недовольно посмотрел на Тиона, но все же ничего ему не сказал. «Была какая-то группа гномов, которая еще до начала войны порядка заключила договор с одним из демонов, который вылез из бездны, но почему-то не стал сеять хаос и разрушения, а засел в глубинах подземных недр. Само собой, такой поворот не слишком понравился большинству бородачей, и они изгнали своих сородичей в настолько глубокие пещеры, что даже темные эльфы не рискуют соваться туда меньше, чем боевым отрядом. Странно, я думал, что красноглазые веслоухи живут ниже всех. Вообще-то так и есть. На горах сидят орды гоблинов, чуть ниже обитают гномы, ну а под ними драусвили свои логово. Где обитают глубинники, никто толком не знает, но все сходятся во мнении, что их города находятся еще ниже, где-то под огненными реками, что текут в глубине подземелий. Но самое странное тут другое. Проверив натяжение своего арбалета, рыжеволосый воин лесного народа повесил его себе за спину. В какой-то момент Орден Света узнал о произошедшем и отправил нескольких магистров с их свитой на уничтожение чудовища из бездны, но, дай-ка угадаю, никто из них не вернулся обратно. «В том-то и дело, что вернулись», — с жаром возразил Мизару остроухий воин. «Никто не знает, что они там обнаружили, но с тех пор эти фанатики перестали атаковать глубинников и потеряли к ним какой-либо интерес. Да тварь наверняка дала им на лапу и все». Недоуменно пожал плечами молодой наемник. «Тоже мне нашел загадку». «Нет, смертный», — отрицательно покачал головой рыжеволосый эльф. «Если ты говоришь такое, значит, ты никогда лично не встречался с бойцами Ордена Света. Этих смертных нельзя ни подкупить, ни разжалобить, ни обратить в бегство. Если где-то есть демон, значит, они будут пытаться его уничтожить всеми возможными способами. И раз они отступили, значит, на то была веская причина. А какая, ни гномы, ни фанатики никому не говорят. В общем, там очень мутная история, которую бородачи не рассказывают посторонним, но глубинники с обычными гномами находятся на ножах, и то, что один из них командует этой заставой, выглядит странно. Внезапно над заставой прогремел звук боевого рога, и по полу загрохотали латные ботинки низкорослых воинов, поднимающихся на стену укрепления. «Вам пора», — интендант протянул им по заполненному арбалетными болтами коробу, а затем вытолкал гостей из своей вотчины и, заперев тяжелую металлическую дверь на ключ, поспешил к своим сородичам, по пути доставая щит с одноручным топором. Закончили наемники, стоявшие у стенки провожатый, коренастый и похожий на бочку бородач в полных латах, которого начальник заставы назвал Вимором, подошел к Мизару и, придирчиво оглядев его с ног до головы, недовольно цокнул языком. Криво надел. Хе. Гном взялся за края кольчуги и резким движением, от которого Фарлиц едва устоял на ногах, поставил ее на место. Вот так уже лучше. Но потом все равно подойди к нашему кузнецу, пусть подгонит под твои размеры. Довольно покивал низкорослый воин и, поманив Мизарастионом за собой, неспешным шагом направился к ведущей на стену лестнице. Господин Гритас приказал привести вас на левый край стены, из-за неровного края пропасти там довольно мало места, чтобы развить наступление, и это не особо опасный участок. Хотя с такой оравой гоблинов, что вы привели с собой на хвосте, слово «опасный» подойдет под любое место на этой заставе. Тесные коридоры с низкими потолками сменились широким проходом с бойницами, возле которого суетились низкорослые воины с арбалетами в руках. Прямо на глазах Мизара, наблюдавший за врагом, командир оторвался от своего занятия и, набрав полную грудь воздуха, что-то громко рявкнул на гномьем языке. Низкорослые арбалетчики синхронно нажали на спусковые рычаги своего оружия, отправив в сторону врага волну смертоносных гостинцев и за несколько секунд перезарядив свои самострелы, стали ждать следующие отмашки от старшего. До этого момента Фарлиц считал образчиками дисциплины бойцов из тысячи первой крови, но глядя на подобную слаженность работы и синхронность действий гномьих воинов, парень понял, что поспешил с выводами и что людям было еще далеко до первого места в данном вопросе. Защитники подземной заставы напоминали даже не боевой отряд, а единый организм. «Работайте, просто загляденье. Я даже в Фарельской Аме не видел ничего подобного», — удивленно присвистнул бывший рыбак, мысленно добавив: «Мне бы с десяток таких парней в западном крае, и мы бы быстро подмяли под себя все рыболовное дело. Большая часть бойцов на заставе из касты Черного Камня, так что это неудивительно, всю свою жизнь нас готовили к защите родного королевства, и сейчас этот день настал», — спокойно ответил ему низкорослый провожатый, в глазах которого мелькнуло небольшое довольство похвалой чужака. «То, что вы видите здесь, не единичный случай. Большая часть наших городов подверглась атаке объединенной армии гоблинских отродий под предводительством темных эльфов, и битва гремит по всем подгорным царствам. Их троица вышла на заполненную гномьими солдатами стену, с которой открывался вид на туннель, по которому Мизар с Тионом совсем недавно бежали, сломя голову. Сейчас его пол практически полностью устилали трупы зеленокожих созданий, местами утыканные, а местами пробитые насквозь арбалетными болтами. Слегка мутноватая кровь визгливых коротышек растеклась по холодному камню широким озером и медленно стекала в пропасть, оставляя после себя жуткую вонь. «Мы успели как раз вовремя», — довольно покивал Вимор при виде подобной картины. «Передовой гоблинский отряд уже полег, а значит, вскоре начнется полноценный штурм, и вот тогда уже пойдет потеха. Гном, а ты уверен, что после такого поражения они решатся на еще один приступ?» — спросил у него с сомнением Тион, который, судя по сощуренным глазам и задумчивому виду, прикидывал прицельную дальность гномьих самострелов. «Стена тут довольно высокая, стрелков у вас тоже хватает, неразумнее бы было в такой ситуации отступить. Вот теперь я верю, что ты из копья Тяка». Подошедший к ним со спины начальник заставы кивком головы указал Вимору себе за спину и, коротко поклонившись, гном ушел, а глубинник, повернувшись к остроухому воину, иронично хмыкнул: «Несмотря на свой дикий вид, ваши ребята обычно стараются думать на 2-3 шага вперед. Оно и понятно, вы же наемники, а значит, стоит быть осторожнее. Золото мертвому уже не пригодится. Но с объединенными армиями ты явно никогда не воевал, эльф. Твои темные сородичи совершенно не ценят жизни своих союзников и охотно пожертвуют любым количеством гоблинов, если это позволит получить им соразмерную выгоду. Эти твари для дроу лишь полезные инструменты, не более. Причем инструмент одноразовый, так что щадить его они не станут. А то, что ты видишь перед собою сейчас, была лишь разведка боем. Стоящие за спинами зеленокожих красноглазые командиры пытаются прощупать эту заставу, понять, сколько нас тут засело, как хорошо мы вооружены и где сосредоточена большая часть воинов. Обрати внимание, что все эти гоблины одеты в какое-то рванье и вооружены чем попало. Проще говоря, это мусор, который даже свои жалеть не станут, Вот его и разменивают на полезную информацию. А когда темные эльфы решат вдарить всерьез, им уже будет понятно и где основной натиск сосредотачивать и как плотно забиты солдаты в наших укреплениях. Гном довольно оскалился и, глядя на залитый кровью гоблинов туннель, взбудораженно побарабанил пальцами по обуху одного из своих топоров. «Скоро прольется много крови. К слову о ней, как много зеленокожих вы притащили с собой на хвосте. Не подумайте, что я недоволен поводом устроить неплохую резню, но хотелось бы знать, скольким тварям мне сегодня придется раскрошить черепа, и не раскрошат ли они их нам. Примерно 3000, если глаза меня не подвели», — осторожно ответил Мизар, которого слегка насторожил внезапный приступ кровожадности от странного бородача. «И что значит не раскрошат ли нам? Ты думаешь, что мы можем проиграть?» «Как сказать?» Гном неопределенно пожал плечами и почесал свою роскошную бороду. «Застава тут типовая, рассчитанная на 2-2 с хвостиком тысячи зеленокожих. Обычно если приходит орда меньше этого размера, то обычно гоблины сами разворачиваются и драпают так, что только пятки сверкают. Если больше, чем 3-3,5 тысячи, то нас в результате просто закидывают трупами, а заставу разносит по камешку. Если ты сказал правду и их там ровно столько, то шанс выжить будет примерно 1 к 1, и вроде бы все прекрасно, но я ведь еще темных эльфов не посчитал, а кто у них там в свите красноглазой девахи, одному подземному владыке известно. Может, там 5 архимагов, что нашу заставу щелчком пальца в пыль превратят. Удрау, знаешь ли, темная магия весьма в чести, а кого попало на охрану наследницы не поставит. К тому же гарнизон слегка потрепан прошлыми атаками зеленокожих отродий, так что посмотрим, как все обернется. Гритас скосил глаза в сторону покрытого кровью и трупами туннеля, со стороны которого послышались яростные визги, и хищно усмехнулся. И похоже, что узнаем мы это скоро. Гоблинов погнали в атаку. Зычные крики гномьих командиров слились в единый рев, и на наступающую волну зеленокожих коротышек обрушилась туча смертоносных снарядов. Залпы арбалетных болтов косили гоблинов, словно зеленую траву, но истошно вереща, твари продолжали рваться к укреплению, совершенно не обращая внимания на собственные потери. Чего это они так вперед поперли? Уперев ложе арбалета в плечо, Мизар выстрелил в сторону лавины низкорослых созданий. При такой плотности врагов ему даже не нужно было целиться, достаточно было просто навести оружие в сторону туннеля. Там же мостик узкий до невозможности, за раз все равно все не пролезут, а пока они там будут толпиться, мы их всех перестреляем. Но вскоре ответ на этот вопрос был дан: то тут, то там в реке зеленокожих карликов стали возникать желтоватые полусферы, прикрывающие наступающих гоблинов от арбалетного обстрела. Каленые наконечники смертоносных снарядов, бессильно звякая, просто отскакивали от магических щитов под хохот укрывшихся за ними мерзких созданий, и вскоре орда подступила к самому краю пропасти. Вонзив в пол свои примитивные посохи с навершиями в виде человеческих черепов, колдуны визгливых коротышек один за другим начали раскачиваться из стороны в сторону, крича что-то на своем примитивном языке и взорвав каменную кладку. Под их ногами начали быстро прорастать толстые, слегка извивающиеся корни. За каких-то десяток секунд они вымахали настолько, что полностью перекрыли собою всю пропасть, и с радостными визгами поток гоблинов устремился на приступ. «Ай, да с этой штуковиной разве что на белок охотится!» Тион, раздраженный постоянной перезарядкой гномьего механизма и его невысокой скорострельностью, отшвырнул от себя самострелы, выхватив из-за спины свой монструозный лук, начал опустошать колчан с копьеподобными стрелами. Вот так-то лучше. Большая часть гоблинских чародеев была сосредоточена на передней линии, но в отличие от гномьих арбалетчиков, привыкших в тесных подземных коридорах бить из своего оружия прямой наводкой, эльф умел прекрасно стрелять навесом, и перелетавшие через магические щиты монструозные снаряды делали в потоке наступающей реки настоящие просеки, пробивая по 3-4 зеленокожих за один выстрел. А стрелял рыжеволосый воин великого леса ну очень быстро. Но тем не менее орда мерзких коротышек добралась до стены заставы, и гоблины без всяких приспособлений начали взбираться по ней прямо наверх, цепляясь за едва заметные выбоины и трещинки. Тощим и крайне легким созданием, тысячелетиями живущим в горах, не были нужны лестницы или что-то подобное. С внушительной скоростью они начали подбираться к зубчатому парапету, за которыми их уже ждали закованные в сталь гномьи воины. Разрядив свой арбалет в одного из врагов, Мизар не стал его перезаряжать, а вместо этого выхватил из-за пояса выданный в арсенале топор и с размаху опустил его на голову высунувшегося из-за края стены зеленокожего. Лезвие с чавкающим звуком вошло в череп мерзкого создания, и с предсмертным хрипом он камнем полетел со стены. Но на смену погибшему сородичу пришло двое новых коротышек, которых Фарольцу пришлось угощать круговым ударом демонического кулака. Обладающая огромной силой конечность просто размазала этих врагов по зубцам парапета, запачкав бывшего рыбака кровью с ног до головы. Но времени на то, чтобы вытереть свое лицо Мизару, никто не дал. Мерзкие создания продолжали наступать, и вскоре парню пришлось махать топором как заправскому дровосеку, рубя головы пытавшимся забраться на парапет гоблинам. «Хех, может, мы сегодня и не отправимся в чертоги повелителя недр», — широко оскалился Гритос и, воздев свои топоры к потолку, воинственно заревел: «заставим их захлебнуться кровью». Глава 14. Упорство и рассудительность. Ха! Покрытый мелкой черной чешуей здоровенный кулак врезался в челюсть зеленокожего коротышки и, не встречая достойного сопротивления, прошел насквозь через голову гоблина, окатывая Мизара содержимым черепной коробки визгливой твари. Слегка поморщившись от рассекшего бровь и добавившего ему на лицо новый шрам костяного осколка, парень сцепил зубы и опустил лезвие своего топорика на череп очередного врага. Молодой наемник не знал, сколько времени длился штурм, и уже давно потерял счет убитым им зеленокожим. Каждый миг, каждую секунду гоблины поддерживали свой безумный натиск и яростно рвались в атаку, щедро разменивая свои жизни на головы защищающих заставу гномьих воинов. Бородатые бойцы сражались с невероятным упорством, а стойкости солдат подгорного народа позавидовал бы даже камень, но силы были неравны. Зеленая волна захлестнула укрепление, и то один, то другой защитник падал на камень, окропляя его своей кровью. Визгливые твари накидывались на каждого гнома целой стаей и, повалив на землю, добивали закованного в латы воина через щели в доспехе. Бойницы, через которые арбалетчики помогали сражающимся наверху товарищам, прореживая поток противников, умолки вскоре после начала атаки. Гоблинские колдуны с помощью чар запустили внутрь заставы ядовитый туман, а тем из стрелков, кто сумел пережить это заклятие, пришлось выбраться наружу и сражаться на вершине стены. Силы защитников таяли все быстрее с каждой секундой. Тион, опустошив колчан со своими монструозными стрелами, перешел на двуручную секиру и теперь вращал ее на манер лопастей мельницы, превращая наседающих на него врагов в кровоточащие куски мяса. Одним взмахом своего оружия рыжеволосый эльф рассекал сразу по несколько противников, и отступать ему приходилось лишь для того, чтобы не оказаться в полном окружении. Чуть поодаль бился Гритос, и делал он это с такой яростью и самоотдачей, что Мизару всерьез начало казаться, что если бы к этой заставе не пришли гоблины, глубинник начал бы убивать окружающих просто из желания с кем-нибудь сцепиться. Низкорослый бородач оказался невероятно свирепым бойцом, который не мог усидеть на месте и кровавым вихрем носился по всей стене, вырезая своими парными топорами все, что хоть как-то напоминало гоблина. Компанию ему в этом составляли названный Вимором гном и пара рядовых бородачей, что бегали следом за своим неугомонным командиром и добивали раненых врагов, попутно скидывая их тела со стены. Но даже этого было мало, чтобы остановить натиск зеленокожей орды, непрерывно атакующей заставу, несмотря на огромные потери, которые бы давно обратили в бегство любую нормальную армию. Визгливые твари даже не думали отступать, и на смену каждому убитому гоблину вставало двое новых. Трупы гоблинов, несмотря на старания защитников, скапливались на каменном парапете, образовывая импровизированную баррикаду, прикрывающую мерзких коротышек от немногих уцелевших стрелков и источающую жуткое зловоние, от которого у Мизара, несмотря на привычность к разного рода неприятным запахам, появлялось острое желание продемонстрировать миру содержимое своего желудка. Ха! На очередном противнике выданный Фарольцу топор застрял в черепушке низкорослой твари, а перепачканные в крови пальцы не смогли удержать выскальзывающее из руки древко. Сделав пару шагов назад, гоблин перевалился через зубчатый парапет и полетел вниз, забирая с собой оружие парня. «Да ваш уж!» Выхватив из-за пояса короткий тесак, молодой наемник полоснул его лезвием по горлу следующего врага, чья голова показалась над зубцами парапета, и пинком спихнул его со стены. Падая на камни, гоблин сбил своим телом около десятка карабкающихся вверх сородичей, давая бывшему рыбаку небольшую передышку. «Тион, этих тварей слишком много, мы не сможем перебить их всех». — крикнул Мизар сражающемуся в десятке метров эльфийскому громиле. «Не пора бы нам делать отсюда ноги». «Куда?» — раскрутив секиру над головой, рыжеволосый воитель великого леса располовинил пару насевших на него врагов. Нижние этажи заставы заполнены ядом. Его оружие описало полукруг, разрубая нескольких гоблинов, что в своем безрассудстве сунулись слишком близко. А за ней точно такой же туннель, как и впереди, там нас догонит сразу же, как укрепления падут. Я бы рад сбежать, но сделать это не выйдет, мы или отобьемся тут, или погибнем, смертный. Подкинул же работенки, тварь остроухая, помянув добрым словом своего нанимателя и вцепившись когтями демонической руки в горло очередного гоблина, Фарлиц поднял тощее создание в над головой и швырнул его вниз, стараясь зацепить снарядом как можно больше подбирающихся к парапету карликов. «Я на смерть в пасти этих тварей не подписывался. Человек, помоги мне!» Со стороны ведущей вниз лестницы послышался голос Вимора. Подбежав к гному, молодой наемник помог ему затащить на стену большую бочку, в которой что-то подозрительно булькало. «Ху-ух! Проклятый яд! Даже зачарованная ткань понемногу его пропускает!» Бородач стянул с лица покрытую колдовскими закорючками тряпку и, откашлившись, указал в сторону стены. «Быстрее, несем ее к краю». И «Именно несем, а не катим, не дай камень, еще треснет, и тогда мы все тут отправимся на тот свет». «А что там?» Подхватив тяжелую ношу, Фарлиц с гномом в четыре руки поместили ее между зубцов парапета. «Горючее масло». Точным ударом своего топора Вимор пробил крышку бочки, и на карабкающихся по стене гоблинов полилась темная, вязкая жидкость. Дождавшись, пока бочонок опустеет, бородач швырнул его следом за горючей смесью и высек лезвием своего оружия искру. Не прошло и пары мгновений, как участок стены под ним поглотило бушующее пламя, жар от которого был так силен, что заставил молодого наемника отойти на пару шагов назад. Под крики сгорающих заживо зеленокожих низкорослый воитель довольно хмыкнул и ободряюще хлопнул скривившегося от запаха паленых гоблинов Мизара по плечу. «Не спеши бежать, сломя голову, парень. Побарахтаемся еще, Алие». Облаченные в плащи эльфы синхронно спустили тетивы своих луков, и по узкому коридору пронесся поток стрел, собирая кровавую жатву. Плотность выстрелов была настолько велика, что передовые бойцы темных эльфов, напавших на засевший в одной из пещер отряд Дракоса, не смогли отбить все, и несколько красноглазых бойцов пали замертво на холодный камень. Алие, гонка со смертью длилась уже несколько дней, дроу не собирались отпускать живым одного из злейших врагов своего народа и ежесекундно наступали на пятки отряду темноволосого воителя. Но чем больше длился этот забег, тем четче бывший командир боевого эльфийского копья понимал, что его преследователи были не самыми выдающимися воинами своего народа. Впрочем, совсем полными неумехами или хотя бы просто новичками их назвать было тоже нельзя, но в прошлый раз при посещении подземелий с куда более многочисленным отрядом Дракосу пришлось сражаться с гвардией дома ходящих тенью, сильнейшими воинами темных эльфов, что были на порядок опаснее, опытнее, а также имели лучшую броню, оружие и, в общем, превосходили его текущего противника по всем пунктам, кроме одного – численности. И это вызывало некоторые вопросы. Допустим, что про мое присутствие знает только дом ходящих тенью, а до остальной аристократии темных эльфов эта информация еще не дошла. Пригнувшись, темноволосый воитель великого леса пропустил над собой покрытое слегка светящимся ядом лезвие и, распрямившись, резким движением своего клинка вскрыл нападающего от паха до горла. Но даже в таком случае, куда делись сильнейшие воины этого рода? Незаметно для жителей поверхности тут прошла кровопролитная война, и все маломальски стоящие бойцы передохли. Было бы неплохо, но в таком случае Илора бы убили первым. Верхушка подземных домов ведет себя настолько отвратительно и нагло, что при малейшем намеке на потерю силы их обычно вырезают подчистую. Парировав меч красноглазого и почти невидимого во мраке воина, Дракос, ориентируясь на один лишь слух, перерубил в локте его руку и, поставив свои клинки на плечи защипившего от боли дроу, резким движением обезглавил своего противника. Стало быть, у основной части бойцов темных эльфов появились дела поважнее, если за головой злейшего врага всех красноглазых альбиносов отправился только Илор. «Этот дроу единственный из своего народа не перестанет пытаться убить меня, даже если за прекращение попыток ему предложат все богатства нашего мира. Хм». Полумрак темного туннеля разогнал сноп искр, который высек из короткого клинка Дракоса метательный кинжал, запущенный одним из нападавших, но опальный командир боевого эльфийского копья, не поведя бровью, отбил смертоносный снаряд и носком сапога, подбросив в воздух меч одного из убитых им врагов, пинком отправил его в сторону неудачливого убийцы. Зашедшись в кровавом кашле, темный эльф, торчащий из горла рукоятью, пустил изо рта зеленую пену и рухнул на пол. 17 бойцов, бегло пересчитав количество тел, темноволосый эльф вернулся обратно в пещеру, где его отряд разбил лагерь и жестом приказал ожидающему входа бойцам сменить его на посту. Тела не трогать, дальше 10 шагов не отходить. Коротко поклонившись, тройка закутанных в плащи воинов Великого Леса обнажила оружие и отправилась в сторону зачищенного их лидером туннеля, а сам Дракос прошел к небольшому костерку, топливом для которого служил содранный со стен мох, и присел рядом булькающим над огнем котелком, около которого хлопотал его заместитель. «Похлебка из лунного гриба готова, господин». Немолодой эльф протянул лидеру отряда плашку с дурно пахнущим варевом. «Вам нужно восполнить силы, после того, как в одиночку удерживали западный проход. Ты так говоришь, будто это какой-то подвиг», — негромко хмыкнул темноволосый воитель, принимая еду из рук Анура. «Хватит драматизировать, если я сильнейший боец в отряде, было бы глупо отсиживаться за вашими спинами, не находишь? То, что командиру приходится сражаться, дабы его солдаты смогли хоть немного отдохнуть, не делает этим самым солдатам чести», — упрямо мотнул головой украшенный сединой воин, вызвав со стороны своего командира тяжкий вздох. Этот спор продолжался уже далеко не первое столетие. Анур упрямо твердил своему господину, что главе боевого отряда не пристало сражаться на передовой и что этим должны были заниматься его подчиненные. А Дракос, ценивший в каждом подходе в первую очередь его эффективность, часто вступал в бой самолично, напрочь игнорируя слова уже немолодого заместителя. Вот и сейчас темноволосый эльф выступил эдаким вариантом живого щита и без какой-либо помощи удерживал один из двух туннелей, что вели из пещеры, в которой его отряд устроил временную стоянку. И делал он это действительно в одиночку, преследуя героизмом сразу две цели. Во-первых, туннели в этой части подземелий создавались руками гномов конкретно под размеры подгорного народа. Эльфы могли в них ходить не пригибаясь, но более-менее развернуться в этих узких проходах могли максимум 4 бойца, по 2 с каждой стороны. Но это касалось лишь обычных солдат с одноручными клинками. Самому же Дракосу, сражающемуся парным оружием, требовался некоторый простор для маневра, и любая помощь в данной ситуации превращалась в обузу, из-за которой ему приходилось бы контролировать положение не только противников, но и союзников, которых опальный командир мог зацепить в пылу схватки. Вторая же причина была куда банальнее и прозаичнее. Даже несмотря на так и не выветрившуюся до конца отраву заклинателя плоти, Дракос оставался одним из сильнейших воинов армии княжества Осенней Листвы, уступая лишь таким мастодонтам военного дела, как Ферлик Красный Клинок, что стали легендами еще при жизни. И опальный командир охотно заменил собой нескольких дозорных, чтобы дать возможность отдохнуть хотя бы части своих бойцов. «Мой господин, думаю, вы уже заметили, что хоть дроу и атакуют нас почти каждый час, качество посылаемых воинов...» Анур на секунду замялся, подбирая подходящее слово. «Оставляет желать лучшего, и по сравнению с нашими прошлыми визитами в обитель темного народа они не слишком выделяются, ни полные неумехи, но на солдат дома, да еще и великого, совершенно не тянут». Согласно кивнул темноволосый эльф. «От засады, которую устроил этот ублюдок Илар, я ожидал чего-то большего. Всадников на пауках, гвардейцев или хотя бы пару местных тварей в качестве живой баррикады. Поставь он что-то на вроде черного тролля посреди одного из туннелей, и мы бы уже беседовали с владыкой леса в его чертогах. Но пока что он шлет каких-то непонятных бойцов нам на убой. Есть какие-то мысли на этот счет, господин?» «Один из наших воинов узнал знаки, которые носит часть подручных наследника дома, ходящих тенью. Это символ наемного отряда «Кровавые сахиты», работающего в землях смертных. Беспринципные, невероятно жадные до золота и не очень умные выродки, готовые ради пары монет залезть хоть в пасть созданием бездны. Чем-то напоминают того погибшего наемника, которого вы хотели использовать в Фарреле. Не спеши списывать Мизараса с счетов, я уверен, что этого короткоживущего мы еще встретим». Дракос усмехнулся, видя, как скривился его заместитель, в отличие от неразборчивого в средствах опального командира. Чтящий старые традиции эльф не шибко жаловал смертные расы и не стеснялся напоминать своему господину, что внутренние дела их народа эльфам следовало решать самостоятельно. Он обладает удивительным качеством выбираться из любой задницы, вне зависимости от того, насколько она глубока. В ином случае я не делал бы на него такую ставку. Доверюсь вашему суждению, господин. Немолодой воин поморщился, но спорить не стал. И все же вернемся к приспешникам Илора. Я осмотрел часть трупов и могу с уверенностью сказать, что у этого темного эльфа под рукой находится 3-4 отряда вольных клинков, причем разных. Воины, что устроили нам засаду и постоянно пытаются на нас напасть, не принадлежат к дому ходящих тенью и скорее всего работают на нашего врага лишь за плату, а это значит, что этот ублюдок применяет привычную для драу тактику. Если у тебя в подчинении есть не особо сильные и совершенно нелояльные роду воины, то в первую очередь кидай на врага именно их. Даже если наемники не победят, то они хотя бы истощат нас до такой степени, что когда в атаку пойдут элитные и верные дому бойцы, то мы уже не сможем оказать достойного сопротивления. На врага проще всего нападать, когда он измотан, стрелы в его колчане закончились, а клинок затупился. Дракос окинул изучающим взглядом своих подчиненных, большая часть солдат в его отряде были опытными ветеранами, прошедшими не одну сотню битв и приспособленными конкретно к войне в подземельях. Но их было мало. Часть эльфов погибла в устроенной Илором засаде, часть отправилась в чертоги владыки леса вскоре после этого, когда они прорывались к неподконтрольным драу пещерам. В итоге от отряда опального командира осталось чуть меньше 20. Мы слегка оторвались от основной части бойцов Илора, но нужно уходить, пока вместо наемников сюда не заявился кто-то посерьезнее. У вас есть полчаса на передышку, потом мы заваливаем восточный туннель и выступаем через западный. Анур, проследи, чтобы все были готовы к длительному марш-броску. До одного из гномьих поселений осталось пару дней быстрого бега и остановок до него мы делать не будем. Глава 15. Полоса везения. Ха-ха. Перепачканный в крови парень устало прислонился к спиной к холодному камню и вытер огромной черной рукой свой лоб. Демоническая конечность была неестественно теплой, как будто бы подпитавшись яростью от гремевшей битвы, частица создания из бездны стала излучать слабое тепло, которое придавало силы вымотанному до изнеможения Мизару. Но сейчас уставший Фарлиц больше интересовался другим свойством подарка эльфийской чародейки, мелкая черная чешуя, покрывавшая демоническую руку, жадно впитывала любую кровь, что на нее попадала и была прекрасной заменой обычному полотенцу. Хух, вроде бы отбились. Бросив взгляд на отступающие гоблинские орды, рыжеволосый эльф пинком отбросил в сторону труп зеленокожего, которому он же 5 минутами ранее свернул шею и, присев рядом с Мизером, начал чистить лезвие своей секиры. Не думаю, что это конец, но какую-то передышку мы все-таки получили. Чары, которыми колдуны-коротыши гнали орду на приступ, иссякли, и эти твари показали свою трусливую натуру. Теперь они не скоро начнут вторую попытку, а завалы из трупов не дадут им быстро начать атаку на заставу. И почему-то я все равно не вижу причин, по которым можно так сильно радоваться. Подцепив носком сапога валяющийся неподалеку топор, парень начал затачивать об него свой затупившийся тесак. Битва показала бывшему рыбаку, что даже несмотря на тренировки у Дракоса, единственным оружием, которое было ему по руке, являлся самый обычный нож, и работал им парень в несколько раз шустрее, чем каким бы то ни было клинком. По внутренним ощущениям Мизара, схватка с зеленокожими длилась около 10 часов, и за это время он успел найти, сломать и потерять 2 меча, 3 одноручных топора и 1 боевой молот, но тесак с коротким лезвием все время был при нем. Проблема-то все равно осталась. Ну, отступили эти твари, так их под стенами максимум 1000 полегла, и значит еще 2 осталось. А теперь посмотри по сторонам. Бывший рыбак кивнул в сторону ходящих по стене гномов, которые ходили вдоль парапета, сбрасывая трупы гоблинов со стены и оттаскивая трупы своих сородичей в сторону, чтобы позже похоронить их в соответствии с традициями своего народа. Вот только по сравнению с началом боя, численность защитников укрепления сократилась так сильно, что на ногах остался стоять в лучшем случае каждый 3-й. Вокруг них так вообще не было ни одного живого бородача, так что эльф с человеком могли говорить в определенной мере свободно. Немногие выжившие низкорослые солдаты были занятыми своими делами и совершенно не обращали на них внимания. Гномов на стене осталось всего ничего, и это я еще не говорю про тех, которые погибли от ядовитого тумана, поглотившего внутреннюю часть заставы. Если мы что-нибудь не предпримем, то следующий натиск зеленокожих тварей станет для нас последним. Я так понимаю, смертный, у тебя созрел план, как нам избежать этой участи. Оттерев вонючую кровь с лезвия свой секиры, Тион посмотрел в отражение и довольно кивнул. За оружием следовало ухаживать, и рыжеволосый воин Великого Леса никогда не изменял этому правилу. Яд во внутренних помещениях заставы почти рассеялся, кое-как заточив свой тесак, Мизар вернул его в ножны за поясом и, сплюнув в сторону, покосился в сторону снующих по стене гномов. «Не знаю, сколько у нас есть времени до повторной атаки гоблинской орды, но надо делать отсюда ноги. Сначала перекусим и отдохнем немного, чтобы не свалиться от бессилия через сотню шагов, а после я позаимствую у вон того гнома парочку повязок, которые защищают от ядовитого тумана. Тихим ходом проберемся через нижнюю часть укрепления и двинем дальше по туннелю. Если нам повезет, то гномы задержат орду на достаточное время, чтобы мы успели уйти подальше. Хочешь использовать бородачей в качестве живого щита, чтобы мы смогли сбежать?» Закинув оружие за плечо, эльф вставил его древко в крепление за спиной и усмехнулся. «Хитро и подло. Когда начинаем? Если бы здесь было видно солнце, я бы предложил подождать до заката, но...» Парень с легким раздражением посмотрел на каменный свод туннеля. «Тут что ночь, что день, все едино. Поэтому начнем после того, как поедим и когда у меня рука перестанет дрожать от усталости. А теперь тихо, к нам идет здешний главарь». В компании своего неизменного спутника Вимора, к паре бойцов с поверхности подошел начальник заставы. Гритас был вымазан в крови на порядок больше, чем любой другой воин на заставе, но несмотря на это, на лице гнома была широкая и немного кровожадная улыбка. «Ну что, наземники, отбили первый натиск зеленокожих уродцев. Думаю, теперь у нас будет часа 3-4, прежде чем красноглазые смогут снова погнать свою орду на приступ». Глубинник запрыгнул на стоящую неподалеку бочку с горючим маслом, которую Мизар с Вимором выкатили незадолго до окончания битвы. Раньше гоблинские чародеи свои силы вряд ли восстановят, а без их магии эти твари скорее разбегутся, чем вновь пойдут на приступ. Достав из кармана слегка грязную курительную трубку и небольшой мешочек с измельченными сушеными листьями, Гритас закинул внутрь деревянной приблуды щепотку табака и щелкнул пальцами, на кончике указательного вспыхнуло небольшое пламя, которым гном поджег курительную смесь. «Ху-ух!» Свирепый бородач выдохнул струю сизого дыма и довольно усмехнулся. «Нет ничего лучше, чем выкурить трубочку сушеного листа висельника после хорошей бойни». «Так, ты еще и маг?» — с подозрением спросил у него Мизар, слегка при этом напрягшись. Даже несмотря на все то, что случилось с ним за последние несколько месяцев, а может быть именно благодаря этому, молодой фаралец только укрепился в своей неприязни к чародеям и степень его подозрений к разного рода колдунам, а особенно к эльфийкам с шикарными формами, только выросла. «Ага, как же!» — громко расхохотался глубинный гном и похлопал ладонью по рукояткам своих топоров. «А вот мои боевые заклятия!» «Нет, парень, я не из волшебной братьи, так, научился кое-где паре полезных фокусов. Но это мы обсудим потом, если на трёп у нас будет время. Я зачем вообще подошел-то? Расспросить вас надо как следует, а то наша застава, так-то еще и пропускной пограничный пункт, а с этими зеленокожими мы толком пообщаться и не успели. Вимор, принеси-ка нам что-нибудь, чем можно промочить горло. Не будем же мы разговаривать с гостями на сухую». Коротко поклонившись, флегматичный гном отправился выполнять приказ своего командира, а тот повернулся к Мизару и, выдохнув в сторону небольшую струю дыма, спросил. «Я так понял, в вашем дуэте всем заправляешь ты?» «Допустим», — осторожно ответил наемник, задница которого начала подавать своему хозяину сигналы о том, что приближается опасность и его пытаются втянуть во что-то не слишком прибыльное и потенциально опасное. «А с какой целью это тебя интересует?» «Знаешь, парень, не буду лгать, я не особо люблю эльфов, но в вашей парочке меня напрягаешь именно ты. Причем дело тут даже не в твоей бандитской морде, а вот в этой штуковине». Гритас огляделся по сторонам и, убедившись, что рядом с ними нет других гномов, указал концом своей трубки на демоническую конечность. «Да, я в курсе, что у тебя за штука вместо родной пятерни. Живу, знаешь ли, уже четвертое столетие и за эти века не раз встречал бойцов с демоническими частями. Иногда это были полукровки, рожденные от нечестивой связи твари бездны и смертного, иногда попавшие под действие злых чар несчастные. Были среди них и те, кому пришивали часть рогато-клыкастой твари ради дополнительной силы. Взяв небольшую паузу, бородатый гном сделал глубокую затяжку и, выдохнув небольшое облако табачного дыма, неопределенно мотнул головой. Среди подобной публики встречаются самые разные люди. Как нормальные бойцы, рвущиеся в гущу схватки, так и трусливые грязиды, боящиеся собственной силой, прячущиеся от чужих глаз. Но вот в чем беда. Носители частицы демонического охотника – это всегда полные психи, у которых свод пещеры куда-то уполз и возвращаться на место не собирается. Я трижды встречался с теми, кому присобачили их куски, и всегда видел одно и то же. Безумный взгляд на пару с жаждой крови, которой позавидует и орочий берсеркер. Ну и силища, как у горного великана, куда уж без нее. Но так как ты не стал крушить все вокруг и вел себя более-менее адекватно, то я не стал посвящать в твой секрет остальных гномов. Интересно, откуда командир подгорной заставы знает так много о демонических тварях? Рыжеволосый эльф как бы невзначай положил руку на рукоять своей секиры, но Гритос на это только презрительно фыркнул. Тут вокруг около трех десятков моих сородичей в полных латах, а у тебя нет стрелы и осталась одна лишь секира, так что угрожать пенькам в своем лесу будешь. А что до вопроса? Хозяин пустоши, тварь, что славится своей свирепостью даже в бездне, а среди демонов, которые сами по себе те еще добродушные ребята, надо сильно постараться, чтобы заслужить такую репутацию. Так что тут скорее удивительно, что остроухий из севера Великого Леса не слышал про этих тварей, ведь горная гряда, примыкающая к вашим землям, доверху забита демонопоклонниками. На это Тион только фыркнул и отвел взгляд в сторону, явно не горя желанием обсуждать подобный вопрос, а не дождавшийся ответа бородач хмыкнул и повернулся к Мизару. «В общем, что я тебе хочу сказать, парень, из всех гномов на заставе про секрет, который ты старательно выставляешь на всеобщее обозрение, знаю лишь я, да еще Вимар может догадываться, как-никак он опытный офицер и всего лишь на ступеньку ниже меня по званию, а вот рядовые бойцы из касты Черного Камня не могут распознать демоническую конечность. Так что пока я тут главный, никто не будет задавать тебе неудобных вопросов или тащить на костер как прислужника зла. Но видишь ли, какое дело, к завтрашнему к заставе должно подойти подкрепление. Один из стальных легионов выступил нам на помощь, и теперь осталось лишь дождаться его подхода». Кивнув в сторону горы трупов зеленокожих, глубинник тихо сказал Фарельцу: «Правда, гоблины нападут на нас намного раньше, но тут уже ничего не поделаешь. Но главное тут то, что с подкреплением подойдут и новые командиры, которые уже не будут смотреть сквозь пальцы на твою демоническую хваталку, а по законам этого царства демонопоклонников и всех, кто с ними связан, ждет смерти. Я не думаю, что для тебя сделают исключение. Да и ушастому ничего хорошего тоже не светит, у нас же сейчас с его темными сородичами война идет, так что могут как шпиона. Ну ты сам должен понимать, что в такое время с врагами обычно делают». От таких слов сидящий рядом рыжеволосый воитель уже открыл было рот, дабы сказать гному что-то явно нелицеприятное, но бывший рыбак с размаху опустил пятку на носок сапога эльфа, и вместо оскорблений Тион начал злобно шипеть и сыпать руганью на языке лесного народа, а наемник благодарно кивнул Гритосу: «Будем иметь это в виду». Со стороны гномьих воинов раздался шум, и, посмотрев в их сторону, бойцы увидели, как Вимар забавно семеня, несет к своему командиру небольшой бочонок с четверкой железных кружек. О, а вот и выпивка подоспела. Приняв из рук подчиненного его тяжелую, но очень ценную ношу, Гритос вытащил затычку и споро разлил хмельной напиток по кружкам, две их которых отдал наземникам. «Ну, глотнем чутко, перед грядущей битвой это лишним не будет. Смертный, ты можешь действовать побыстрее? Мне казалось, что демоническая рука должна обладать достаточной силой, чтобы быстро разобраться с небольшой железкой». Оглядевшись по сторонам, рыжеволосый эльф покрепче перехватил свою секиру, готовясь отражать атаку заметивших их отсутствие гномов. «Долго там еще? Если ты не перестанешь ныть и не прекратишь меня отвлекать, то я покажу силу этой конечности, проверив на прочность твой череп». Начало составленного мизероплана прошло как по маслу, и даже красть маски с рунической защитой от яда ему не пришлось. Как только парень сказал, что они с Тионом хотят выкатить из недр заставы пару бочек с горючей смесью, один из гномов добровольно вручил пару кусков зачарованной ткани Фарельцу и подробно объяснил, где он сможет найти эти бочки, после чего эльф на пару с молодым наемником и в самом деле выкатили на стену несколько бочек, чтобы не вызывать у бородачей подозрения раньше срока. Затем эльфийский громила остался отдуваться за двоих и изображать бурную деятельность, а бывший рыбак стал обшаривать заполненную остаточным ядовитым туманом заставу в поисках ведущего наружу выхода. Особо много времени это не заняло. Каких-то полчаса блужданий по заполненными гномьими трупами коридорам и путь наружу был найден, но когда Мизар на пару со слегка запыхавшимся остроухим попытались через нее выйти, то наткнулись на небольшое препятствие, ведущий за пределы заставы засов застрял на месте и, несмотря на все старания, наемника не хотел отползать в сторону.